Глава 21. Пока Инна то открывает, то закрывает рот, словно выкинутая на берег рыба, не зная, что еще спросить, к нам подходит другая компания. Загадочные друзья Максима с женами. На Демида эти друзья смотрят с претензией прохладно, здороваются, протягивают руки ему для знакомства, мне только кивают сухо. И начинаются расспросы. «А кто такой? Откуда? Где работаешь?» Громов на расспросы легко отшучивается, но благодаря шуткам вырисовывается картина, что он вполне себе такой состоятельный бизнесмен, не обделенный различным имуществом. А раз такой хороший, состоятельный, то почему не женатый? Да потому что всю жизнь Мару искал. А когда нашел, еще и ждал, уговаривал свою судьбу и уже оказавшуюся занятой принцессу, да-да, и дальше по легенде. Смотрю на идеалы и думаю, а ведь судя хотя бы по двум машинам, купленному участку из скоропалительной стройки, Демид явно не на одну зарплату живет. Доход у него дополнительный точно есть. Может, чей-то золотой наследник? Я просто не видела, чтобы Громов работал как-то еще помимо основной работы. Надо будет все-таки расспросить как-нибудь, интересно же. Все разговоры в не слишком дружественном окружении прервал фотограф. Ворвался в нашу толпу, быстрым профессиональным взглядом всех окинул и первыми принялся фотографировать нас с Демидом. Церемония встречи закончилась, гости потянулись в зал, ну и сам фотограф освободился, принявшись за фотосъемку гостей. «Здравствуйте, Сергей Романович», — поздоровалась я со знакомым мне фотографом. Я ведь его нанимала. Потом отзвонилась и отказалась от услуг, но его, видимо, нашли и обратно пригласили. Сергей опускает камеру, всматривается в меня и с удивлением произносит. «Марианна Юрьевна, вы же говорили, что свадьба не состоится, отказались от моих услуг. Мне сделали другой заказ на это время, а вы тут, надо же». «Да, так тоже бывает. Замуж выходит моя сестра. Раз уж моя свадьба все равно отменилась, решили, что ни к чему деньгам пропадать. Ее свадьбу назначили в этом же месте. И вас, видимо, пригласили». «О, ясно». Сергей перевел взгляд на Демида. «Это ваш жених? Наверное, свадьба по каким-то внешним причинам не состоялась. Позже отпразднуйте. Просто, надо сказать, вы прекрасно вместе смотритесь. И вообще, красивая пара. Будет жаль, если свадьбу так и не сыграете. И я бы с удовольствием вам сделал свадебную фотосессию. Если поженитесь, пригласите меня. И дадите возможность выставить несколько работ с вами в свое портфолио. Сделаю скидку 50%. Договорились?» «Краснею». «Договорились», — за меня отвечает Демид. «Все уже почти вошли в зал. Наверное, нам тоже пора. Мара, там, кажется, тебя твоя мама у входа ждет». «У-у-у, а с мамой сейчас могут быть разборки. Может, сейчас уедем?» «Тихо советую с шефом. Показались, и ладно». «Ты же еще не поздравила молодых?» — замечает босс веселым тоном. Покрепче хватаюсь за локоть Демида, глубоко вздыхаю и иду. Фотограф отстал, принявшись фотографировать другую пару, но успел сучить Громову свою визитку. Мама стоит на входе с самым серьезным прокурорским лицом. «Здравствуйте, Полина Олеговна!» — дойдя первым, здоровается Демид. «Мара мне много о вас рассказывала, так что давно хотел с вами познакомиться». Мама перекосила. «А что, вы с Марой давно знакомы?» «Достаточно», — уклончиво произносит шеф. «Но, может, зайдем в зал?» «Вы проходите!» «Для вас просто, Демид Алексеевич». Попыталась держать смешок, получился хрюк. «Демид Алексеевич, вы проходите, а мне нужно с дочкой поговорить с глазу на глаз», — произносит мама, кидая на меня полный негодования взгляд. «Нет, один без Мары я никуда не пойду». Спокойным, твердым тоном отказывает босс. «Почему?» — удивленно вопрошает мама. «Она не привыкла к отказам. В семье она матриарх, которого все слушаются без веских на то оснований, от ее требований не отказываются». «Не хочу». «Просто и нагло», — отвечает Демид. Но потом все же добавляет, выдержав паузу и понаблюдав, как мама закипает. «Вы же сами видите, какая Мара красивая. А я жуть, какой ревнивый собственник. Мало ли кто на мою роскошную девушку покусится, если даже жених на нее как-то подозрительно нежно смотрел». Мама открывает и закрывает рот, как недавно та моя школьная подруга. Силится что-то сказать, но не может. Терпеливо ждем. «Ладно, тогда я здесь скажу. Мара, тебе на этом празднике не место. Ты выглядишь крайне вызывающе. Тебя звали, чтобы вы с сестрой помирились. А ты что устроила? Кристина очень расстроилась. Она шепнула мне, что у нее потянуло, заболел живот. Мы все считаем, что тебе лучше уехать». Прежде чем я что-то ответила, вклинился Демид. «Минуточку. Но вы же сейчас меня пропускали внутрь. А Мару, значит, нет. Она что, должна была бы ждать меня тут с этого праздника, чтобы я отвез ее к нам домой? Или, как вы полагаете, она одна, такая красивая, на такси бы возвращалась? И получается, я невесту не смущаю своим видом и присутствием». И вдруг Демид сделал совсем уж неожиданное. Это к тепло, осторожно и нежно приложил ладонь к моему плоскому животу. «Дорогая, а ты сама не расстроилась от этой ситуации, что тебя не хочет мама пускать на праздник? Живот не потянуло?» У мамы вытягивается лицо. Сильно. Я сделала задумчивый вид. В полной тишине на меня в ожидании ответа смотрят Демид с мамой, фотограф, часть не успевших зайти гостей, которые не могут пройти из-за изображающей фейс-контроль мамы. К моему смущению мышцы на животе сразу же твердеют просто от того, что идеал прикасается ко мне там своей большой твердой и теплой ладонью. И правда начинает приятно так тянуть. Снова краснею. «Да, немного тянет», — признаюсь смущенно, отводя глаза от Демида. «Мара, ты беременна?» — восклицает мама на всю улицу и начинает оседать. Ее успевает поймать и поддержать фотограф, хотя Демид стоит гораздо ближе. Но шеф ни на миллиметр не пошевелился в сторону моей мамы. «Воды!» — кричит Сергей. Гости засуетились. «Симулирует», — тихо шепнула я Громова. «Любит чуть что глаза закатывать и в обморок уходить. Но медленно и так, чтобы все заметили». «Я это и так понял. Играет не очень». Так же тихо отвечает босс, притягивая меня к себе ближе допустимых приличий. Глаза его таинственно горят. Едва заметно погладил мой живот, чем вывел меня из равновесия. Ноги подгибаются. Сейчас как мама начну падать. Пришлось ухватиться за плечо начальника. «У тебя живот и правда тянет?» «Нет», — шепчу. «Ну или точнее, все-таки да, но я не беременна. Это совершенно точно, никаких сомнений». Демид прищурился и снова мягко погладил там. «Сейчас подумал, что даже жаль». «В каком смысле?» «Ты хотела бы завести детей». Пораженно смотрю на Демида. Громов вот именно в этот момент решил поинтересоваться у меня о таком. Мы сейчас в эпицентре скандала. Мама изображает приступ чего-то там. Возможно, сейчас скорую будут вызывать. Нас обвинят в том, что мы ее довели. Еще до кучи Кристина что-то похожее изобразит, чтобы точно выставить нас монстрами. Хочу. Сколько? Краснею. Один румянец не успевает остыть и снова. Я теперь понимаю, как ты помощниц доводила, почему на тебя многие жаловались. Ты бесподобен. В глазах шефа скачут веселые бесенята. «Но ты ведь заметила, что я к тебе очень бережно отношусь». «Почему?» «Мара!» Наше с шефом перешептывание и не совсем приличное объятие прервал мамин возмущенный вскрик. Кажется, она заметила, что мы ее полностью игнорируем, и еще больше обиделась. «М-м-м», произношу отвлеченно и не оборачиваясь. Тут начальник такие вопросы задает, что мне уже не до нее и не до свадьбы. «Демид Алексеевич». Видимо, поняв, что вызывать ко мне сейчас бесполезно, мама переносит внимание на шефа. «Вы тут человек сторонний, поэтому с вас никакого спроса. Можете заходить, раз уж приехали. Либо оставаться, сами решайте. С Марой у нас свои дела и вопросы. В частности, к чему было это показательное выступление с приездом? Вы, видимо, не посвящены в то, что жених на свадьбе был изначально женихом Мары, но потом увлекся и младшей сестрой. Мы приглашали Мару для примирения с семьей, а не для раздувания еще больших скандалов. А не знаете вы об этом, думаю, потому что вы просто какой-то купленный приглашенный актер. Уж я-то знаю, что знакомств с очень богатыми мужчинами у Мары не было. Да и она, в принципе, не гонялась за состоятельными женихами, иначе бы...» Что именно мама договорить не успела? «Жених тот же самый?» Пораженно произносит фотограф, округлив глаза. «И получается, дата свадьбы та же, адрес ресторана фотограф... Только невеста другая, еще и беременная». Сергей сделал паузу, и вдруг руки его ослабели. Резко отпустил все еще висящую на нем маму и отступил, громко выдохнув. «Охренеть! Я много работы на свадьбах повидал, но такое впервые». «Не переживайте, я не приглашенный актер». Тем временем спокойно и чуть насмешливо произносит Демид. «Вам нужны документы на владение машиной? Если не верите, могу выписку с одного из банковских счетов показать». Это скорее я куплю Мару, если она, конечно, того пожелает. Мама, к слову, потеряв опору, упала, плюхнувшись пятой точкой на ступеньку крыльца. Из всех, кто был поблизости, кажется, только я двинулась в ее сторону, чтобы поднять. Но Демид не дал, прижал к себе вроде мягко, но хватка железная. А мама даже не запричитала из-за своего падения. Глаза круглые, изумленные, выражают полнейшее недоумение происходящим. «Думаю, мы все выяснили. Я не актер, а всего лишь очень состоятельный поклонник Мары. У Мары, кажется, тоже никаких плохих намерений нет. Приглашение в наличии, так что мы пойдем». Громов тянет меня за собой внутрь зала. Вместе с нами заходят Сергей и остальные гости. Последний, отводя глаза от сидящей на крыльце и о чем-то сильно задумавшейся мамы. «Не в моих принципах отказываться от заказов», — говорит Сергей, прежде чем от нас отойти и заняться своей работой. «Так что я уже закончу, 1 час оплаты остался. Но все равно, если что, обращайтесь. На беременные фотосессии тоже могу очень хорошую скидку сделать». «Но такую фотосессию, если вдруг возникнет необходимость, скидка не понадобится», — с усмешкой отвечает фотографу Громов. «За нее еще приплачу и проставлю сверху». «Договорились», — фыркает Сергей. «Боюсь, в этот раз фотографии молодых выйдут не особо удачными».